Ларионов учил их стрельбе, метанию гранат, изготовлению и закладке взрывчатки, умению ориентироваться, маскироваться. Ларионов занимался с ними даже русским языком. Они должны были отвыкнуть от привычных старорежимных слов и обогатить свой словарный запас новой послереволюционной лексикой. Перед отправкой в Финляндию боевиков представили Скоблину. Он связывал их с представителем РОВС Финляндии генералом Добровольским. Кроме того, Скоблин сразу же сообщал о планах очередной группы советской разведки. Миллер решил включить Скоблина в состав комиссии по реорганизации РОВС и поручил ему вместе с Туркулом руководить всей активной работой Российского общевойскового союза. Советская разведка предупреждала пограничников, и, как правило, боевиков перехватывали уже на границе. Так что у парижской резидентуры постоянно были основания хвалить Скоблина и просить Главное управление государственной безопасности отметить его успехи. Центр. Через неделю ЕЖ-13 хочет отпраздновать год работы с нами и сказал, чтобы мы со своей стороны оценили его деятельность. Я предлагаю следующее. 200 американских долларов дать на месячный отдых и еще столько же дать обоим наградных. Оплачивать содержание машин. Он купил новую. Фермершу оперировали. Пластическая операция. Я оплатил. Сообщите ваше мнение. Париж. 200 американских долларов были большими деньгами по тем временам. Сам резидент получал в месяц 250 долларов. Хотя в шифровках резидентуры обычно упоминался один Скоблин, на самом деле без Надежды Васильевны он не смог бы столь плодотворно работать. Надежда Плевицкая и Николай Скоблин взаимно дополняли друг друга. С Туркулом у советской разведки ничего не вышло. Когда в Москве стали подумывать о том, чтобы заменить Миллера Скоблиным, излишне энергичный Туркул стал уже просто вызывать раздражение советской разведки. Постоянно появлялись сообщения о его небывалой активности, о желании Туркула свергнуть нынешнее руководство РОВС и взять власть в свои руки. Один из агентов советской разведки принес в резидентуру сногсшибательное сообщение о том, что будто бы состоялось секретное собрание бывших офицеров-дроздовцев, на котором Антон Туркул предложил передать ему работу против Советского Союза. В Москве особенно забеспокоились, прочитав, что Туркулу как будто бы вручили на эти цели 200 тысяч франков, и что Туркул уже завербовал в Софии 4 македонцев для проведения террористических актов на территории Советского Союза. Сообщения поступали из разных источников, что всегда создает иллюзию достоверности. За разъяснениями обратились к Скоблину. Скоблин сказал сотруднику резидентуры, что сам присутствовал на чествовании Туркула дроздовцами и может поручиться за то, что никаких программных речей Туркул не произносил. Скоблин вообще утверждал, что генерал по обыкновению помалкивал. Плевицкая, участвовавшая в разговоре, заметила мужу: «Мы ведь рано уехали с обеда. Ты же не знаешь, о чем потом говорил Туркул». Скоблин убежденно ответил: «Знаю, великолепно знаю. Он вообще двух слов прилюдно сказать не может». Ничего и не говорил. К тому же, если помнишь, сразу после обеда Туркул приехал к нам и опять-таки ничего не сказал об этом. Сразу разговор о чем-то другом пошел, значит, никакого выступления не было. Сообщение о выделении Туркулу 200 тысяч франков тоже оказалось липой. Приезжая в Париж, Туркул жил у Скоблина, без него не делал ни шагу, даже к Миллеру они ездили вдвоем. Их называли «двумя аяксами». Скоблин твердо сказал сотруднику парижской резидентуры, что никаких денег Туркул не получал, но на всякий случай послал ему письмо в Софию, на которое быстро получил энергичный ответ. «Дорогой Николай Владимирович, письмо от генерала Фока не получал. Вообще ничего не знаю о новой организации активной работы. Никто и ничего о ней нам в Болгарию не сообщает. Твое предположение, что будет назначен Фок, мне кажется верным. У него хорошие отношения с Шатиловым, которому хочется быть в курсе активной работы. Когда я говорил в Париже об активной работе, я ни одной минуты не желал становиться во главе новой организации. Я считал и считаю, что активная работа должна быть основой существования нашего союза здесь, за рубежом. Активная работа – вот душа и сердце нашего союза. Прекратив работу, союз будет подобен живому трупу, ни курсами, ни школами его оживить нельзя. Ты пишешь, что активная работа должна быть передана нам. Принципиально я согласен, но считаю, что если нас не хотят, то не следует поднимать из-за этого шума. Нам важно, чтобы работа была, и работа большая и видная. Важно, чтобы глава организации был смел и решителен. Опытов в этой области достаточно. Неуспех новой организации будет большим скандалом. Мне кажется, что тебе выдвигать нас в штабе не совсем удобно. Если хотят нас видеть во главе, то пускай нас выдвигают другие. Если же придется работать, я уверен, что мы не осрамим нашего оружия и сделаем все возможное для скорейшего низвержения власти товарищей в СССР. Во всяком случае, будь уверен, что я тебя поддержу всячески. Покупателя на свое дело нашел. Жду возвращения генерала Абрамова, и тогда с песнями тронемся в Париж. Ты же сейчас присматривай хорошие районы. Необходимые письма от Шелла уже посланы в Париж. Там обещано всяческое содействие. Я тебе очень прошу присмотреть районы, так как район для торговли бензином крайне важен. Прошу написать мне более подробно настроение штаба и наших чинов. До сих пор не решил, брать ли с собой вестового. Боюсь взять, так как в случае слабой торговли человек без права работы явится большим грузом. Пока всех благ. Целую ручки Надежды Васильевны. Твой А. Туркул. Александра Федоровна целует Надежду Васильевну и тебе шлет привет. Но Москва больше не была заинтересована в расколе РОВС, а напротив, теперь уже хотела сохранить его единым. Москва не хотела, чтобы Скоблин завяз в интригах, которыми богата эмиграция, и оказался в плену одной группировки, а ориентировался на центральную линию РОВС и имел доступ к тому, что обсуждается и решается верхушкой Общевоинского союза. Тем более, что такие возможности у него появились. Его желание вернуться к активной работе, инспирированное Москвой, было оценено и Миллером, и Шатиловым. Причем в эмиграции высоко ценили не только боевое прошлое Скоблина, но и говорили, что он обладает недюжинными административными способностями. Первоначально советские разведчики дали Скоблину директиву самому не выдвигаться и не вылезать. Но потом директива была изменена. Входить в головку РОВС, добиваться руководящего места. Париж, резидентура. У нас достойный опыт в отношении различных авантюр и интриг, поэтому ни в какие авантюры и интриги мы ЕЖ-13 не пустим, и вам это категорически запрещаем. ЕЖ-13 должен оставаться строевой и политической фигурой, имеющей вес и значение в штабе, а не превратиться в мелкого склочника и интригана, каким он неминуемо предстал бы перед всеми, если бы мы не ограждали его от участия в интригах. Центр. Пути Скоблина и Туркула быстро разошлись. Скоблин присматривался к креслу председателя и искал умеренных, а Туркул превратился в вождя радикалов. В этом качестве он напрочь раздружился со Скоблиным и делал ему всякие гадости. Центр, Дуче. Над ЕЖ-13 навис злой рок. Одна беда ползет вслед за другой. На прошлой неделе у него украли машину. Увели ее около Галлиполийского собрания. ЕЖ-13 подозревает, что это дело туркуловской банды. Был он этим случаем сильно удручен, но понемногу успокоился. Машина застрахована, и ему, очевидно, возместят ее фактическую стоимость. Олег.